Глава вторая. Пришла в себя я на знакомой кровати в хозяйской спальне Дайнхолла. Во время редких визитов к родственникам мужа мы останавливались именно в этой комнате. Правда, воспоминания о том, что здесь происходило раньше, не были приятными. Ведь Гилберт никогда и не стремился сделать мне приятно. Напротив, он сам получал удовольствие лишь от моих страданий. Я попыталась пошевелиться, но грудь и левую руку пронзила боль. Хотелось застонать в голос, но я осмелилась лишь втянуть воздух сквозь зубы. Если Гилберт услышит, будет еще хуже. Уж слишком он любит, когда я слаба и беззащитна. Тогда, по его же словам, мой муж получает особенно острое удовольствие. Впрочем, ломать меня ему тоже нравится. Гилберт считает, что у меня слишком вольнолюбивый нрав, который необходимо укрощать. Я горько усмехнулась. На первую попытку побега я решилась через 2 месяца после свадьбы. Пока она так и оставалась единственной, муж доходчиво объяснил, что в этой жизни я больше ничего не решаю, а он распоряжается мною так, как пожелает. Осмелившись вдохнуть еще раз, я почувствовала, как что-то сдавливает мне грудь, и запаниковала. Неужели Гилберт опять меня связал? Несмотря на боль, завозилась в постели, пытаясь подняться. Тут же заскрипели половицы. Я замерла, но было поздно. Он узнал о моем пробуждении. Сердце отчаянно забилось. В горле встал плотный ком, давя зарождающийся вопль ужаса. Я знала, кого муж обвинит в происшествии на дороге. Ведь это из-за меня он выбрал открытую коляску в начале ноября. И из-за меня же сам правил лошадьми. Гилберт желал, чтобы я как следует замерзла по пути. Поэтому выбрал для дороги платье с открытыми плечами и легкий красный плащ. Он вообще любит одевать меня в красное, утверждая, что этот цвет раскрывает миру мою порочную суть. По задумке мужа, я должна была замерзнуть настолько, чтобы умолять его о снисхождении, а он уже решал бы остановиться в теплой гостинице, чтобы позволить мне доказать ему свою супружескую преданность или продолжать путь, чтобы я окончательно продрогла. Я знала, что моя непокорность раззадорит Гилберта еще больше, но ничего не могла с собой поделать. Выбирая простуду или очередное унижение, я предпочла болезнь. По крайней мере, в поместье она позволит мне оставаться в спальне и избегать общества его сестер. Половицы скрипнули совсем рядом, и балдахин отдернула мужская рука. Я привычно задержала дыхание, готовясь увидеть ухмылку мужа. Но это был доктор Буллит. Облегчение оказалось столь велико, что я, не сдержавшись, усмехнулась. Губа снова лопнула и закровила. Однако это было такой мелочью. А вот доктор явно не ожидал подобной реакции. Он обеспокоенно всматривался в мое лицо. «Как вы себя чувствуете, госпожа графиня?» Буллит осторожно взял меня за запястье, слушая пульс. «Может, чего-то хотите? Воды?» Только сейчас я ощутила, что во рту у меня настоящая пустыня. «Да, пожалуйста», — прошептала пересохшими губами. Доктор закончил считать пульс и скрылся из виду за балдахином. Обратно вернулся уже со стаканом зеленоватой прозрачной жидкости. «Это травяной настой», — пояснил доктор, поднося стакан к моим губам. Увидев, что я не спешу пить, добавил: «Вам это необходимо, если хотите скорее выздороветь». Доктор приподнял мне голову, чтобы было удобнее, и наклонил стакан. Жидкость слегка горчила, но хорошо утоляла жажду. Поэтому я выпила все. Буллит не выглядел отравителем. Скорее уж можно было ожидать яд из рук моих заловок. Да и я сейчас настолько беспомощна, что при желании со мной можно делать что угодно. Даже удивительно, что Гилберт еще не воспользовался моим состоянием. Видно, ему самому не лучше. Стоп. А почему в хозяйской спальне я, а не он? Видно, отвар все же оказал благотворное действие, потому что я начала соображать здраво. Хотела задать вопрос, но пока не знала, как его сформулировать. Рассматривала белые бинты, сдавившие грудь и руку и уходящие под теплое одеяло. Доктор Буллит унес стакан. Я испугалась, что он уйдет совсем, так и оставив меня в неизвестности. «Доктор», — прошептала встревоженно, — дыхание сбилось со страха. Но он пока не собирался уходить. Снова присел на край кровати. Долго смотрел на столбик в изголовье, словно собираясь с мыслями. А потом заговорил, по-прежнему не глядя мне в лицо. Нам удалось приблизительно восстановить ход событий. Тем вечером приморозило, лошади поскользнулись, и коляску занесло на льду. Вам повезло. Доктор на пару мгновений умолк, подбирая слова, а я напряженно молчала. Судя по затянувшейся паузе, мне действительно повезло. Вас выкинуло из коляски, прежде чем она упала с обрыва, подтвердил доктор Буллит. И все же мне нужны были факты. Гилберт? Голос дрогнул, не позволив закончить фразу. Доктор принял это за переживание о муже. Но он ошибся. Я волновалась исключительно за себя. Господин граф упал в реку вместе с коляской. Скорее всего, он погиб. Что значит «скорее всего»? Меня начала злить манера доктора, цедить слова, не договаривая самое главное. Неужели нельзя прямо сказать «поздравляю тебя, Оливия, ты теперь вдова»? Но доктор не спешил с поздравлениями. Наоборот, тело вашего мужа так и не нашли, поэтому у нас остается надежда. Хотя за прошедшие дни она и поубавилась. Надежда. Наши с доктором надежды явно не совпадали, но меня зацепило другое слово. За прошедшие дни? Сколько я здесь лежу? Вы проспали 3 дня, огорошил меня доктор Буллит. Мы переживали за вашу жизнь. Но теперь все будет хорошо. За пару недель вы восстановитесь, а через месяц сможете отплясывать на балах. Доктор замолк, видимо, вспомнив, что мой муж, скорее всего, погиб, и на балах мне долго отплясывать не придется. Ближайший год уж точно. Снова скрипнули половицы. Раздались уверенные шаги, отвлекая меня от размышлений. Эту походку я знала. Изящная женская рука отдернула полог балдахина, являя нашим взглядом Беллу. Она ласково улыбнулась доктору и пропела нежным голоском. «Доктор Буллит, вы не могли бы оставить нас с милой Оливией наедине? Уверена, ей сейчас необходима родственная поддержка». «Да, конечно. Я распоряжусь, чтобы госпоже графине подали бульон. Вам нужно восстанавливаться». Он отечески похлопал меня по руке и ушел. Белла едва дождалась, когда за доктором закроется дверь спальни, а потом зашипела. «Ну что, дрянь, ты довольна?» Я устало прикрыла глаза. Сил на пикировку с младшей сестрой Гилберта у меня не было, поэтому я миролюбиво произнесла. «Мне жаль, что так получилось, но сделала только хуже». «Что? Тебе жаль?» — взвелась заловка. «Да ты только и мечтала, чтобы избавиться от Гилберта и вести разгульную жизнь. Не удивлюсь, если выяснится, что ты сама все и устроила. Это чушь». Жестокие слова ранили, но не слишком сильно. Видимо, уже привыкла к любви своих заловок. Белла склонилась надо мной, прожигая злым взглядом. А я подумала, что она опять начнет меня трясти, и приготовилась к новой порции боли. Поэтому скрип половиц показался мне поистине спасительным. Белла тут же отпрянула от меня и хмуро наблюдала, как служанка, присев в легком книксоне, ставит на прикроватную тумбочку поднос с бульоном. «Ну что ж, дорогая сестрица, я пойду. Тебе нужно подкрепиться, чтобы поскорее выздороветь и вновь радовать нас своим цветущим видом», — ласковым голосом произнесла Белла, лицемерно улыбаясь. А потом снова склонилась надо мной Я рефлекторно дернулась, переживая новый всплеск боли от резкого движения. Теперь в улыбке Беллы появилось злорадство. Она сделала вид, что наклоняется, чтобы расцеловать меня в обе щеки, а сама зло прошептала: «Тебе это не сойдет с рук, Оливия. Даже не надейся». А потом ушла. Я с облегчением выдохнула. «Надеюсь, на сегодня родственные визиты закончены. Позвольте, я покормлю вас, госпожа». Черноволосая служанка поклонилась мне, прежде чем взять в руки миску с ароматным бульоном. Я почувствовала его запах и поняла, что очень голодна. Впрочем, это не удивляло. Я 3 дня ничего не ела. Да и перед отъездом из столичного дома осталась голодной. Гилберт лишил меня завтрака за то, что я посмела уронить щетку для волос, и разбудила его. «Как тебя зовут?» «Кэти», — ответила служанка. «Если позволите, я буду прислуживать вам, пока вы выздоравливаете». Я кивнула. Даже такое участие меня растрогало. В последние 3 года я редко видела доброту. Кэти оказалась очень внимательной и осторожной. Она аккуратно подсунула мне под спину еще одну подушку и не пролила ни капли бульона, пока кормила. Хотя пить из ложки бульон, лежа на спине, то еще испытание. «У вас есть еще какие-нибудь пожелания, госпожа?» — спросила служанка, собирая посуду на поднос. «Спасибо, Кэти. Я хочу отдохнуть». Это была правда. За 2 часа бодрствования я безумно устала. К тому же разнылись ушибы. Доктор сказал, что серьезных переломов у меня нет, только трещины в костях. И это настоящее везение. Да уж, наконец-то, повезло мне, а не моему мужу. Знаю, что грешно так думать, но я не хотела бы, чтобы Гилберта нашли живым. Да простят меня боги.